Подождав, пока Джилл отойдет с кем-то на пару шагов, Ворд набирает личный номер Хью от Дуницио. Если в дело замешана армия, проблема перейдет к комиссару и мэру, думает Ворд. Через несколько секунд в трубке раздается голос помощника Адуницио, детектива-ветерана по имени Лу Барбьери, дородного обладателя полудюжины медалей за храбрость, некогда постоянного партнера Ворда, старшего в покер. Каждый вторник у них разгорались настоящие сражения. «Давно не виделись. Барбьери явно рад поговорить». Но когда Ворд спрашивает шефа, Барбьери только вздыхает. Он сейчас на 5000-м прощальном обеде с Хизонером и Жополизом комиссаром. Никаких звонков, если нет ЧП. ЧП есть. Я должен отсеивать информацию. У тебя что, Мэдисон Сквер Гарден взлетел на воздух? Со всем остальным я пропущу тебя к нему первым завтра в 7:15. Как мне объяснить? Твое молчание означает, что такого ЧП нет. Барбьери явно доволен, что снова защитил начальство. Лу, это звучит по-идиотски, но в Нью-Йорке, возможно, объявилось что-то вроде группы убийц. Они уже убили 3 человек в других городах. Так возможно, или на самом деле, спрашивает Лу, который весь день выслушивает приукрашенные истории. Возможно. Возможно. Лу не любит этого слова. На ЧП пока не тянет. Давай подробнее. Кто они? Возможно, из армии. Но Ворду и самому не нравится то, что он говорит. Здесь что-то не так. Я просто не верю, что армия творит такое. И еще Митчум ни за что не стал бы участвовать в таких делах. До Хэллоуина еще 2 недели. Послушай, мне надо с ним поговорить. Кому-то надо позвонить в Вашингтон, чтобы прояснить вопрос и получить информацию. Давай свой номер. Если он захочет с тобой поговорить, я пошлю сообщение на пейджер. В противном случае приходи завтра утром. Армия! Парень, надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь. Тут все линии звонят, мне пора. Так что же здесь все еще не имеет смысла? Рядом появляется развеселившаяся Джилл. По-моему, я избежала миллионного иска от Фейнголда. Я сказала ему, что издали он похож на человека, который мне угрожал и от которого ты меня защищаешь. Высокий, мощный мужчина. Фейнголду понравилось быть мощным. Ему хватит рассказов об этом на несколько недель. Какую кухню предпочитаешь, мексиканскую или китайскую? Сначала нам нужно сделать 2 остановки. Слушаюсь, сэр. Я затащила тебя сюда. Теперь моя очередь. Кстати говоря, эти остановки связаны с твоей работой? Всегда хотела посмотреть, как работает полиция. Ключи Митчума старший инспектор оставил Ворду после первого посещения квартиры. Ворд открывает дверь, и они с Джилл входят в маленькую безликую двухкомнатную квартиру, которая, учитывая любовь Митчума к истории, поражает Ворда почти умышленным отсутствием личных мелочей или даже каких-то особенных усилий создать уют. Квартира функциональна, как номер мотеля. Некоторым образом такой она и была. Может, найдутся клочок бумаги, адрес, записка, которую я пропустил в прошлый раз. «Я могу помочь?» — спрашивает Джилл. «Посиди на диване». Она откидывается на спинку, вытянув длинные ноги и закинув руки за голову в открытой, усталой позе. Даже теперь она излучает женственность, разжигающую влечение. Ощущение присутствия Митчума настолько сильно, что кажется, он вот-вот выйдет из спальни или войдет через наружную дверь, хотя Ворд знает, что это невозможно. Ворд, как и в прошлый раз, начинает с коммунальных счетов Митчума, переходит к письмам, на которые уже никто не ответит, по большей части старым и бесполезным. Он роется в кухонных ящиках, во встроенном комоде из Икеа, в коридоре, в туалетном столике, в ванной, в шкафчике с бельем, обуви, карманах рубашек, дорожной сумки с эмблемой авиатранспортной компании Transworld Airlines. Хейзел может проверить в ТЭЛ и узнать, какими их рейсами летал Митчум, то есть если он летал под своим именем. «Есть хочу!» — кричит из гостиной Джилл. «Скоро!» — отвечает из спальни Ворд, вдруг понимая, что в их отношениях что-то изменилось. В ее голосе он услышал человеческую теплоту. Неосторожность подозреваемой и определенно не ярость женщины, которая меньше недели назад выставила его из кабинета. Ворд проводит руками под матрасом. Ничего. Проверяет края покрывающего весь пол ковра, нет ли незакрепленных мест, куда что-то могло бы завалиться. Ничего. Как и прошлый раз, он аккуратно ощупывает брюки, плащ, внутреннюю часть зонта, подкладку туристской куртки, выворачивает кожаные перчатки, разворачивает висящее на стене зеркало, говоря себе, что наверняка что-то пропустил. «Копу приходится быть особого рода оптимистом», — говорил когда-то отец. «Как немалы шансы, надо верить в удачу». Что это? Какая-то бумажка позади выдвижного ящика на дне комода. Он коснулся ее, пытаясь нащупать что-нибудь в темноте. Чувствуя, как участился пульс, Ворд вытаскивает квитанцию химчистки, расположенной в 30 кварталах к северу отсюда, в Мидтауне. Люди пользуются химчистками рядом с домом или работой, а это не возле дома. На часах 9 вечера, значит, химчистка закрыта, но завтра Ворд принесет туда фотографию Мичума. Вдруг кто-нибудь узнает клиента и сможет что-нибудь о нем рассказать. На Джилл находка производит впечатление. «Ты говорил, что остановок будет две. Где вторая?» «У моего кузена», — отвечает он. «Уже знакомишь с семьей?» Снова кокетничает она. «Да, ты увидишь множество Вордов». По дороге он рассказывает о Мэтте, и Джилл приходит в ужас от того, что он провел ночь в ее квартире, когда дома лежит больной. «Поверь мне, у него большая компания. По крайней мере, 2 дюжины родственников каждый вечер». Дома повторяются сцены в музее. Все Ворды считают их парочкой. Джилл осматривает картины и прочее, а копы Ворды с мужьями или женами оценивают ее. «Где ты ее подцепил?» — спрашивает Мэтт, когда Джилл выходит из комнаты. «Я считал Камилу красавицей, но твоя новая похожа на кинозвезду. Мне от одного взгляда на нее становится лучше». «Она связана с делом, которым я занимаюсь», — отвечает Ворд. «Но, надеюсь, она никого не убивала?» «Скажи мне, что она не убийца». «Она не убийца». «Ты ей нравишься, сразу видно. Если упустишь такую девушку, на тебя самого надо заводить дело. Психушки», — говорит Мэтт. Вернувшись, Джилл суетится вокруг Мэтта, проверяет температуру, расспрашивает, где болит и как часто, как он спит, что ест, спрашивает имя лечащего врача Мэтта. Оказывается, она его хорошо знает. «Я позвоню ему завтра», — обещает Джилл к удовольствию Мэтта и Марлы. Ворд восхищается ее отношением к больному, тем, как она держит Мэтта за руку, словно они знакомы много лет, и тем, как она полностью сосредоточена на пациенте. Между тем, Джилл, несомненно, нравится, что Ворд открыл дом родственникам. На нее производит впечатление история, воплощенная в портретах полицейских и уходящая в прошлое на 250-летия. Говоря откровенно, Ворд предпочел бы побыть дома с кузеном и в обычной ситуации, наверное, предложил бы Джилл занять свободную комнату, но ему не хочется оставлять ее с семьей, потому что люди, оказавшиеся рядом с ней, тоже могут подвергнуться опасности. Поэтому они уходят, ловят такси и едут к ней. По дороге разговор становится более личным. Джилл рассказывает, как росла в Заире в семье миссионеров. «Когда я поступила в Гарвард, многие студенты просто не знали, как со мной держаться. Им казалось, что я должна быть фанатичкой с Библией в руках. Они не представляли, что в наше время еще есть миссионеры. Я была для них диковиной». По всему городу мужчины и женщины, проведя вечер вместе, едут домой. Они отпирают двери и в уединении своих домов снимают пиджаки, брюки, платья, включают в спальнях свет, музыку или телевизор, чистят зубы, надевают пижамы, наливают бренди, заваривают чай или, если они постарше, вместе принимают лекарства и вместе разбирают постель. Ворд расплачивается с таксистом и, заходя в ее дом, неожиданно начинает рассказывать о детстве в Нью-Йорке. Он упоминает, что родители погибли, когда ему было 9, и Джилл сжимает его руку. Они в лифте, ползущем вверх в сердце города, вдвоем. «Я тоже потерял родителей в юности». В квартире она вручает Ворду штопор и бутылку австралийского шираза. Сама готовит макароны пенне с салатом аругула, кедровыми орехами и пармезаном, еще на столе салат из красного латука,